Глава 25. Дэниэль. Мы возвращаемся в дом Миллера поздно вечером в среду. Мы бы остались погостить еще, но завтра драконы устраивают благотворительный вечер на арене для молодежной хоккейной программы Денвера. Это большой шанс для команды представить чек со сбора средств, который мы устраивали в этом сезоне. Затем рано утром нам предстоит вылететь в Чикаго, чтобы успеть на замороженную четверку. Эти несколько дней будут решающими. Останутся ли наши парни непобедимыми и выиграют чемпионат, или все-таки проиграют? Я опускаюсь на кровать и ставлю телефон на зарядку. «Что, если я не поеду?» — спрашивает Миллер, запрыгивая на кровать рядом со мной. «О чем ты говоришь?» — настороженно спрашиваю я, уже понимая, куда идет этот разговор. «Замороженная четверка, НХЛ, все это. Я так сильно старался, потому что Мия хотела, чтобы я дошел до конца. Она была той, кто сказал, что я могу этого достичь. Я не знаю. Все ощущается неправильным без нее», — отвечает Миллер, уронив голову на руки. Я прижимаюсь к нему. «Как думаешь, ты бы попытался пробиться в НХЛ, даже если бы Мия сама не предложила?» Он задумывается на секунду, после чего смотрит на меня. «Да, наверное. Каждый маленький мальчик мечтает попасть в НХЛ. Я просто не думал, что это возможно, пока Мия не убедила меня в обратном». «Тебе нравится играть?» — спрашиваю я. «Да». «Ты играешь, потому что тебе нравится, или потому что Мия хотела, чтобы ты играл?» и то», — признает он. «Ты бы хотел, чтобы Мия бросила то, что ей нравилось, просто потому что тебя нет рядом?» — спрашиваю я, седлая его бедра. Отсюда открывается идеальный вид на его лицо. Миллер кладет руки мне на бедра. «Конечно, нет». «Тогда, учитывая, что она была такой же упертой, как и ты, думаю, она была бы не на шутку взбешена, если бы узнала, что ты допускаешь даже мысль о том, чтобы все бросить. Если ты любишь хоккей и твоя мечта попасть в НХЛ, тогда продолжай делать то, что делаешь. Сделай это ради Мии. И что еще важнее, сделай это ради себя». Он выдыхает и прижимает меня к себе. «Ты потрясающая. Стараюсь. Я трусь у него бедрами, отчаянно нуждаясь в его прикосновении. Последний раз он был во мне во время того жесткого секса в душе. Я скучаю по этому», — говорю я, поцеловав его. Чувствую, как твердеет подо мной. «Не знаю, прости. Позволь мне загладить свою вину», — просит он и действительно делает это. «Черт возьми, сейчас слишком рано», — Софи зевает, пока мы встречаем оставшуюся часть команды в аэропорту. «Ничего не рано», — со смехом отвечаю я. «Только ты не могла вытащить свою задницу из постели». Вчерашний благотворительный вечер на арене стал огромным событием. Повсюду были дети в маленьких коньках и джерси драконов. Было великолепно. Они веселились на полную катушку, когда парни вышли к ним на лед. Должна признать, что было приятно видеть Миллера в приподнятом настроении, хотя бы ненадолго. Моей любимой частью был момент, когда тренер Харрис позвал нас с Софи подарить чек на 150 тысяч долларов молодежной хоккейной программе Денвера. Он даже особенно выделил нас, сказав, что ничего из этого не было бы без нас. Даже профессор Уитакер пришла, чтобы поддержать парней и сказать мне и Софи, как она нами гордится. Мы праздновали на катке до часу ночи, пока тренер наконец-то не отправил парней по домам, чтобы те немного отдохнули перед перелетом. И вот мы здесь. Уставшие до чертиков ждем объявления нашего рейса. В кармане звонит телефон, я вытаскиваю его и вижу на экране незнакомый номер. «Алло?» Любопытно, кто бы это мог быть. «Дэниэль, привет. Это офицер Сэмюэльс. Я пыталась позвонить тебе несколько раз, но ты не отвечала». «О, извините, у нас выдалась довольно сумасшедшая неделя», — объясняю я. Я позвонила ей несколько дней назад, предупредив, что у нас не получится присутствовать на суде. Она все поняла, принесла свои соболезнования и заверила, что наших заявлений должно быть достаточно. «Да, точно. Я хотела позвонить и рассказать тебе, что случилось в суде». «О, да, конечно». Я встаю и отхожу в тихое место, чтобы слышать каждое ее слово. «Это успех. Слушание буду через 3 месяца. Брэд останется за решеткой все это время. Если на слушаниях все пройдет хорошо, его обвинят в попытке изнасилования, поджоге и покушении на убийство. Его упекут надолго», — уверяет меня офицер. «Вау, это же прекрасно!» — с облегчением произношу я. «От меня что-то требуется?» «Нет, это все. Все закончилось. Теперь ты можешь спокойно продолжать свою жизнь», — отвечает она мне. «О, боже!» — выдыхаю я. «Спасибо большое!» «Не за что. Хорошего дня!» — она сбрасывает вызов. Я поднимаю глаза и встречаюсь с вопросительным взглядом Миллера. Я бегу к нему и бросаюсь в его объятия, пересказывая ему хорошие новости. Его тело заметно расслабляется, как будто с плеч упал огромный груз. Я хочу обрадовать родителей, поэтому сразу звоню им. Закончив разговор, замечаю нависшую надо мной Софи. «Я правильно все услышала? Это то, что я думаю?» Я ярко ей улыбаюсь. «Именно это!» Я поднимаюсь с колен Миллера и обнимаю подругу. «Слава богу!» — выдыхает она. «И не говори!» Через 30 минут мы заходим в самолет. Как только он отрывается от земли, я, вздрогнув, начинаю молиться, чтобы мы выжили. Однако почти сразу засыпаю. Измождение все-таки берет свое. Тренер рассказал нам, как будут обстоять дела в Чикаго. Основная часть его рассказа состояла в том, что перед каждой игрой будут проводиться огромные пресс-конференции, а между ними еще куча встреч и интервью. Должна признать, я нервничала. Новости о смерти Мии вылились наружу, и Миллера обязательно спросят, как он держится. Но я убедила тренера Харриса, что он будет в порядке. Или, по крайней мере, я надеялась, что он будет в порядке. А если нет... Что ж, именно из-за этого я и поехала вместе с ними. Я просыпаюсь за час до приземления и поднимаю голову с плеча Миллера. «Хорошо поспала?» — спрашивает он. «Нет», — ворчу я. Смотрю на него, Миллер ухмыляется мне. «Что?» Он быстро оглядывается по сторонам, затем наклоняется ко мне. «Не хочешь присоединиться к клубу десятитысячников?» — бормочет он мне на ухо. «Что?» — шепчу я, мои глаза округляются от шока. «Ты же не серьезно, да?» «О, еще как серьезно!» — отвечает он сексуальной ухмылкой. Я оглядываю салон самолета и замечаю, что большинство членов команды спят, а те, кто бодрствует, не обращают на нас внимания. Я прикусываю нижнюю губу, понимая, что это плохая идея. Но как я могла сказать «нет» этому мужчине? «Ладно, уговорил», — я усмехаюсь. «Как мы это устроим?» «Иди в уборную. Я зайду к тебе через несколько минут», — говорит Миллер. Я еще раз нервно оглядываюсь, после чего киваю и встаю. Пока я иду через проход к уборной, я уверена, все знают, что мы собираемся сделать. Как только я захожу в крохотное помещение, на меня обрушается волна облегчения. Ни один человек не поднял на меня и взгляда. Через 20 минут я с гордостью могу назвать себя членом клуба десятитысячников. Сказать, что заниматься сексом в туалете самолета сложно, ничего не сказать. Это явное преуменьшение. Но мой парень сделал почти невозможное. Что еще лучше, никто не знает про наш грязный маленький секрет. По крайней мере, я надеюсь, что никто не знает. «Готово?» — спрашивает Миллер за несколько минут до посадки. «Начнется хаос, толпы фанатов, пресса». «Да, я в порядке. Они же ради тебя будут там, а не ради меня», — посмеиваюсь я. «Даже не сомневайся, что они будут охотиться и за тобой. Ты моя девушка. Они захотят встретиться с той, кто сумела приручить знаменитого Миллера Кейна», — с усмешкой произносит он. «Я справлюсь», — отвечаю я ему, когда самолет пошел на снижение. Я хватаю за его руку мертвой хваткой, сжимая до тех пор, пока не уверена, что окончательно передавила ему все вены. «Ты же сказала, что справишься!» — шутит он, переворачивая руку, чтобы я смогла нормально взяться за его ладонь. «Справлюсь!» — рявкаю я. «Мне просто не нравится летать!» «Хорошо, хорошо!» — отвечает он, подняв свободную руку. «Только не описывайся в трусики!» «Как я могу описаться в трусики, если ты мне их не отдаешь?» — шиплю я себе под нос. Миллер ухмыляется и слегка похлопывает по карману, в который спрятал мои черные кружевные стринги. «Придурок!» — бурчу я. Самолет, наконец, приземляется, а когда мы входим в здание аэропорта, в нем уже целая толпа журналистов и фанатов. Все кричат, пытаясь обратить на себя внимание любимого дракона. Я знаю, что могу быть необъективной, но готова поклясться, что имя Миллера выкрикивают чаще, чем имена остальных ребят. Не могу осуждать фанатов за их помешательство. Миллер Кейн — настоящая звезда. Пройдя через охрану и поговорив с прессой, мы наконец-то едем в отель. Парням дают полчаса, чтобы переодеться в костюмы для первой пресс-конференции. Я наблюдаю, как Миллер раздевается и облачается в костюм, и едва не захлебываюсь слюной. «Не смотри на меня так», — ругает он, надевая пиджак. «Ничего не могу с собой поделать», — отвечаю я, продолжая мысленно его раздевать. Он подходит ко мне с дерзкой улыбкой и проводит рукой по моему телу, начиная с плеча и останавливаясь на талии. По мне бегут мурашки, что не скользает от взгляда Миллера. «Чёрт, детка, как бы я хотел, чтобы у меня было больше времени. Тогда я смог бы дать тебе то, чего ты хочешь», — шепчет он мне на ухо. «Знаю», — говорю я, взяв в ладонь его член через брюки. «Не начинай то, чего я не смогу закончить», — предупреждает он, взяв меня за плечи и отойдя на пару шагов. «Мне нужно идти». «Я знаю, капитан», — я надулась. «Ты отлично справишься. Я спущусь к Софии, мы закажем еду в номер и будем смотреть на вас по телевизору». «Хорошо», — он улыбается. «Ложись спать без меня, я буду поздно, скорее всего». «Ладно», — я улыбаюсь в ответ. «Но будь готов. Если не сегодня, то в течение следующих 3 дней кто-то спросит у тебя про Мию». «Понимаю», — говорит Миллер, прерывисто вздыхая. «Но все будет хорошо. Я готов». Я смотрю ему в глаза и убеждаю, что он действительно готов. Мне хочется придать ему уверенности, поэтому я встаю на носочки и прижимаюсь к нему глубоким поцелуем. «Порви их, тигр!» — подразниваю я. «Ты такая хитрюга!» Он смеется, берет телефон и кошелек с тумбочки и кладет их в карман. Вместе мы идем к номеру Тенка и Софи. Тенк выходит за дверь как раз в тот момент, когда мы подходим. Мы с Софи завороженно наблюдаем, как наши мальчики идут в своих костюмах по коридору. Мы удобно устраиваемся на диване и включаем спортивный канал, заказав еду в номер. Другие команды смотрятся неплохо, но мы знаем, что им не сравнится с нашими парнями. Но, возможно, это только мое эго просто не может такого допустить. Для драконов сам тот факт, что они прошли так далеко, уже говорит о том, насколько они хороши. Следующие несколько игр будут очень тяжелыми. Но они готовы. Они справятся. Через час объявляют драконов, лицо моего парня появляется на экране, а рядом высвечивается таблица с его статистикой. Я верещу, когда он ухмыляется в камеру и одними губами произносит «Люблю тебя, детка». Гордость разливается по всему моему телу, и, должна признать, я даже немного прослезилась. Следующий танк. Он поднимает руки и складывает пальцы в сердечко, не забывая сверкнуть своей сексуальной улыбкой. Софи стонет и начинает причитать о том, как она хочет его. За парнями следует остальная команда, и в конце концов все усаживаются за длинный стол. Перед каждым игроком стоит микрофон и именная табличка. Немногим позже пресса начинает задавать вопросы, начиная с тренера Харриса, после чего переходит к парням. Удивительно, но они задают самые обычные вопросы. «Расскажите о подготовке к играм. Как вы оцениваете свою готовность? Какими были ваши тренировки?» Бла-бла-бла. Я даже не замечаю, как они вдруг начинают задавать более личные вопросы, и мой желудок скручивается в нервный узел. Парни спрашивают про сбор средств, календарь и аукцион, которые привлекли внимание всей страны. Миллер отвечает на вопросы, упомянув меня и Софи. Он также добавляет, что все собранные деньги были подарены молодежной хоккейной программе Денвера. Вопросы идут по кругу, пока не подает голос миниатюрная брюнетка. «Здравствуйте. У меня есть вопрос для Миллера Кейна», — объявляет она. После небольшой паузы камера поворачивается к Миллеру, и он жестом позволяет ей продолжать. «Привет, Миллер», — начинает она. «Я не хочу показаться бестактной, однако широко известно, что твоя сестра Мия Кейн недавно скончалась из-за несчастного случая. Нам бы хотелось знать, как это повлияет на вашу завтрашнюю игру». Миллер улыбнулся девушке. «Я гадал, долго ли придется ждать, прежде чем прозвучит имя Мии». Он улыбается. «Она всегда доставала меня, чтобы я упомянул ее на одной из таких конференций. Неприятно, что это случилось при таких ужасных обстоятельствах. Но что касается моей игры, Мия всегда в меня верила. Она знала, что я смогу достичь всего, чего пожелаю, в том числе и победы на чемпионате. Когда я выйду на лед завтра, я буду играть для нее. Я не беспокоюсь насчет моей игры. Что бы ни случилось, это будет моей лучшей игрой». Боже мой, вот это мой парень. Я вытираю слезы гордости. Во второй раз за последние 20 минут я понимаю, что каждое произнесенное им слово идет от сердца. Завтра он будет играть не ради себя, не ради команды. Он будет играть для своей сестры. Именно поэтому я знаю, что у соперников не будет даже шанса. Миллер выйдет победителем, даже если это убьет его. Несколько часов спустя я уже сплю в своей кровати, когда чувствую, как знакомое теплое тело опускается на кровать позади меня. «Ты великолепно справился», — сонно бормочу я. «Спасибо, детка», — отвечает он, поцеловав меня в висок. «Засыпай. Завтра будет тяжелый день».